Глава 24. Я впала в самый настоящий шок. О таком меня никогда не просили. Тем более, как плата за что-либо. И да, он прав. Это мой первый поцелуй. И я не собиралась дарить его кому ни попадя. Тем более ему. Только не ему. Никогда ему. Но, черт возьми, как же обидно и унизительно, что он в принципе это просит. Совсем с ума сошел. Он понимает, что я не игрушка, а живой человек. Или вообще уже связь с реальностью потерял. Разве можно так с живыми людьми? И, по-моему, я ему казалась некрасивой, недостойной и прочее. С чего же вдруг ему тогда понадобились мои поцелуи? Чтобы просто унизить и отнять самое ценное в жизни каждой девушки? Первый поцелуй? Что же ты за чудовище такое, Матвей? Я всегда искала в людях свет, хорошее, оправдание их поступкам. Но здесь я ничего найти не могу. Только тьма, только корысть и жестокость. Матвей еще хуже, чем я о нем думала. Красивый, но такой же жестокий и бессердечный мальчишка. «За что ты так со мной?» – прошептала я сквозь слезы. «Я же ничего тебе не сделала». «Ты не сделала?» – возмутился он. «Да ты мою семью разрушила. Отец от матери отдалился. Все о тебе, да о тебе говорит. Мешаешь ты мне, ясно?» Так вот в чем дело. Он ревнует меня к отцу и мою мать к нему же. Он уверен, что между Романом Петровичем и моей мамой были непростые отношения, и она много значила для него, раз он взял на попечение ее дочь. Так оно и было. Роман Петрович любил мою маму, только она выбрала моего отца и вышла замуж за него. Спустя несколько лет, как родилась я, он погиб в автокатастрофе, когда возвращался к нам с мамой под Новый год из командировки. Я его почти не помню. Очень смутно. Мама так и не вышла замуж. Любила папу. А Роман Петрович хоть и женился, но продолжал иногда звонить маме. Я об этом знала и слышала эти звонки, только не знала Романа Петровича лично. Так что отчасти Матвей прав. Косвенно я влияла на его семью. Дочь любимой женщины, его отца, оказалась рядом. Конечно, Роман Петрович вспоминает ее, как ни крути. И я невольно стала напоминанием любви его к моей маме. Но я же не виновата в том, что все вышло так. Отец Матвея женился на Тамаре, у них семья. Родился Матвей. Но в чем моя вина, что чувства отца его оказались сильнее расстояния и времени? Что же ему, не надо было жениться и пытаться строить свою жизнь? Не сложилось у Романа Петровича с моей мамой. Он пытался жить дальше. Хотел семью, ребенка, потому и женился. И мое появление уже не столь сильно влияет, как думает Матвей. Ведь моей мамы больше нет. Она все равно не сможет уже вклиниться в отношения между Романом и Тамарой. Но разве я смогу что-то доказать этому твердолобому? Вряд ли. Так что, видео показываю? Или как? Или как, ответила я, пытаясь что-нибудь придумать. Только ни одной идеи не было в голове. От близости Матвея и его такого наглого вторжения в мое пространство мысли мои путались. Тогда делай, что сказал. Придвинулся он еще ближе и слегка разомкнул губы, словно уже представляя, как я дарю ему свой первый поцелуй. Я лихорадочно пыталась что-нибудь придумать, ведь целовать его я не собиралась даже под страхом смерти. Но меня спасла сама судьба. За дверью послышались шаги, и Матвей вынужден был меня отпустить. «Стой тихо!» – скомандовала я, быстро подбегая к двери и закрывая ее на засов. «Не хватало еще, чтобы твои родители...» Нас вот так вместе увидели. «Ангелина!» — позвала меня Тамара, когда постучала в дверь и дернула за ручку, но та не поддалась. «Ты ужинать идешь?»